Заменил бы ты это старье, Андрюша. Семен Семенович сел на жесткий диван. А зачем? Смог бы людей принимать, женился бы. Ты все об этом, Семен. У тебя дело ли так просто? Были у меня сегодня писаки. Интересовались Коншиным. Значит, пожар не просто так был. Видать, да. Сеня, купца Масленникова мы вытряхнули, так ему деваться будет некуда. Он больше всего на свете боялся, что полиция узнает о тухлых консервах, которую он армии поставил. А Коншин... А на него никто и не лезет. Дергаусов и его мадам. Хозяин дома закурил дорогую папиросу, помолчал. Что мы знаем об их делах? Поставляют для армии гнилье. Дергаусов человек битый, у него связишки есть. Пойдем на фу-фу, вполне прирезать могут. Неужели боишься? Да нет. Мы с тобой сами кого хочешь замочим, но надо наверняка. Твой человек в сыскной поможет? А куда ему деваться? Сколько он от нас поимел? Тогда я к нему поеду прямо сейчас. Пусть узнает, да нам ниточку даст. А нам много и не надо. Дергаусов сегодня опять кабинет заказал. Может, его под утро-то и прижать? Рано, Семен, рано. А если его мадам дернуть? Уж больно продувная баба. Подумаем. Думай, а я поехал. Больше всего на свете полицейский надзиратель Кузьма Баулин любил свою работу. Любил за то, что она давала ему власть над людьми, пусть небольшую, но пьянящую. В своем мирке, в котором он постоянно вращался, профессия его была покрыта ореолом тайны и некоего могущества. Приказчики, хозяева трактиров, владельцы публичных домов, бильярдные жучки и уголовники относились к нему с почтением и страхом. Среди московского жулья ходили легенды о его физической силе и ловкости. А ведь когда-то в городском училище любой мог отлупить его. Но в их доме жил цирковой борец Антощенко, выступавший под звучным псевдонимом «Черная молния». Он-то и пристрастил мальчонку к гирям, и ко дню окончания училища Кузьма спокойно крестился трехпудовиком. Потом он работал в цирке. Борец из него не вышел, он был нижним в группе акробатов. В полицию его определил крестный, околоточный надзиратель. Он окончил школу полицейского резерва и попал в сыщики. Нынче он был полицейским надзирателем первого разряда, но экзамен на первый гражданский чин сдавать не хотел. Его устраивала нынешняя веселая жизнь. Служил Кузьма хорошо и уже готовил почву для перехода на хлебную должность сыскным надзирателем при Пресненской части. Служитель Нефедов Никодим Лукич из крестьян Сергиево-Посадского уезда проживал в Малом Тишинском переулке в доме Скорятина в первом этаже. Когда Баулин подошел к дому, то увидел крепкого мужика, затаскивающего в квартиру мешки с картошкой. — Ты, братец, не Федова будешь? — спросил его Баулин. — Мы. — Я из сыскной, — Кузьма показал значок. — Из полиции, значит? — без тени испуга и почтения переспросил Нефедов. — Из нее, сердешный. Ты мешочки свои брось, со мной пойдешь. — Это ж зачем? — А затем, дядя, чтобы поговорить с тобой о том, кто склады на Пресне поджег. — Как поджег? — А так, взял да запалил. — Мы этого не делали, и нам ехать никуда не надобно. — Ишь ты! — разозлился Баулин. — Значит, для тебя приказ полицейского офицера ничего не значит? Он специально для солидности назвал себя офицером. Но даже этот громкий титул не произвел на Нефедова впечатления. — Офицер он и есть офицер. А вы, господин, больше на приказчик смахиваете. Вот этого Кузьма пережить не мог. Он схватил Нефедова за грудки и ударил спиной о стену. — Ты что же, рвань, сопротивляешься чину сыскной полиции? На шум из дома выбежал мрачный мужчина с ломом в руках. Тут Баулин и достал браунинг. — Брось лом, пристрелю! Но мужик, видимо, не очень испугался и продолжал наступать на Кузьму. Сбоку заходил оправившийся Нефедов. Кузьма сделал шаг назад и дважды выстрелил в воздух. Мужик выронил лом, присел и, смешно, как краб, заполз в подъезд. Нефедов испуганно остановился. В окнах дома замелькали встревоженные лица. Пронзительная трель полицейского свистка раздалась при входе во двор. Гремя сапогами, вбежали двое городовых. Они знали Кузьму, поэтому начали действовать проворно и споро. Нефедова скрутили руки ремнем, мрачного мужика извлекли из дома, кликнули извозчика и повезли задержанных в Гнездяковский. Бахтин пережил неприятные минуты, когда поехал в Лебяжий переулок к матери Серегина. Вместе с помощником пристава Гейда они позвонили в дверь. Открыла молоденькая горничная. «Нам, госпожу Серегину». Горничная не успела еще ничего ответить, как в коридоре появилась высокая дама в сером домашнем платье. «Я вас слушаю, господа». Бахтин и Гейда сняли фуражки, не зная, как начать этот разговор. «Так я слушаю вас». «Госпожа Серегина», — сказал Бахтин, — «я должен сообщить вам...» «Он застрелился?» «Нет. Его отравили». Гейда шагнул к Серегиной, пытаясь взять ее под локоть. — Не надо, господа, — тихо сказала она. — Прошу вас в комнату. Серегина оперлась о большой круглый стол. Бахтин и Гейда так и остались стоять в дверях гостиной. — Значит, мой сын невиновен? — Наверняка ничего сказать не могу, мадам. — Меня зовут Елена Ильинична. Вы, господа офицеры, занимаетесь этим расследованием? — Так точно. — Конечно, мои слова мало что изменят. Но я повторяю, мой сын невиновен. — Рад буду доказать это. Бахтин наклонил голову. — Так что вам угодно нынче? — Госпожа Серегина, преступница, передавшая отравленные продукты вашему сыну, назвалась его сестрой. — Моя дочь не выходила из дома. — Госпожа Серегина, есть правила, которые мы, чины полиции, обязаны неукоснительно соблюдать. В пролетке находится колодочный, принявший передачу. У женщины, назвавшейся вашей дочерью, мы обязаны провести опознание. Поступайте, как велит закон. Ольга! В гостиную вошла хорошенькая блондинка с огромными синими глазами. Игорь умер, Оля, — сказала мать. Она произнесла это настолько буднично, словно говорила о ценах в бакалее. Девушка вскрикнула и села на диван. Приступайте, господа. Гейда спустился вниз и привел околоточного. Тот опасливо вошел в гостиную. — Она? — спросил Бахтин. — Никак нет. То фигуристая была больше в соку. — Старше, что ли? — Так точно. — Ротмистер, составьте протокол опознания. Мадемуазель, я вас больше не задерживаю. — Мадам, у вашего покойного сына нет двоюродных сестер или родственниц? — Нет. «Мадам, я понимаю, что наношу вам рану. Горе слишком свежо, но я просто вынужден задать несколько вопросов вам и Ольге». «Выполняйте свой долг, господин полковник». И вот он впервые сидит в своем новом кабинете. Вернее, впервые у него собственный кабинет с табличкой на дверях, где его фамилия и чин обозначены. А у входа за маленьким столом канцелярский служащий расположился. Личный секретарь. Нынче у него есть казенное авто, начальник предпочитает выезд. В общем, новая жизнь, только работа старая. Бахтин вместе с ротмистром Гейда изучал бумаги, изъятые у Серегина при аресте. Ничего особенного. Два письма с фронта от бывших сослуживцев, рабочие записи, поздравительная открытка, счет от портного, накладные старые. Ничего, что могло бы дать хоть какую-нибудь зацепку. В кабинет заглянул секретарь. — Александр Петрович, Баулин свидетеля привез. — Степан Николаевич, — Бахтин протянул Гейде бумаги, — телефонируйте Бойкову. Через несколько минут Баулин ввел в комнату Нефедова. — Господин начальник, задержанный Нефедов вместе со своим братом напали на меня. — Это как же? — Пришлось стрелять, иначе они бы меня ломом оглушили. — Ты что это, братец? — Бахтин подошел к Нефедову. На полицейского чина руку поднял. — Никак нет, ваше высокоблагородие. Мы к полицейским чинам с нашим уважением. А этот господин на вроде приказчика. — Он тебе значок показывал. — Мы, ваше высокоблагородие, в этом не понимаем. Вот вы полицейский, а они неведомо кто. — Давно из деревни? — Второй год. — Где ты был вчера? — Потому как господина городового у склада поставили... Мы в деревню у управляющего Бориса Андреевича отпросились за картошкой. — Деревня далеко? — Под Сергиевым Посадом. — Ехал на поезде? — Так точно. — А билет сохранил? — А как же. Нефедов достал из кармана поддевки огромный темно-вишневый бумажник. Порылся в нем, вынул два прямоугольника. — Вот они, туда и в Москву. Бахтин взял билеты. Все правильно. За дверью Малинова запели шпоры, и в комнату без стука вошел пристав Бойков. Он от дверей посмотрел на задержанного и отрицательно покачал головой. — Скажи, Нефедов, — Бахтин встал из-за стола, — а кто, кроме тебя и городового Полуянова, был на складе? — При мне никого не было. — А ты, братец, — вмешался Бойков, — не встречал такого человека, росту среднего, лицо узкое, усики, одет в пальто синее и кепку серую? — Нет, ваше высокоблагородие. По складам много всякого народа шастает. — Ладно, иди, Баулин, — распорядился Бахтин, — составь протокол. — О нападении? — Разберись сам. Баулин увел Нефедова, а пристав достал из кармана бутылку коньяку. — Замерз что-то. Натуральный финь-шампань. Может, оскоруемся с чайком? Пока пили чай, Бахтин спросил пристава. — Михаил Андреевич, вы больше ничего не заметили? — Ну, сын, вид жуликоватый. — Постойте, он закуривал при нас. Портсигар у него серебряный, с портретом Скобелева. Они выпили чай, крепко разведенный коньяком, и Бахтин немного взбодрился. В дверь опять заглянул секретарь. — К вам, коллежский советник Шабальский. Следователь вошел в кабинет, повел носом. — Коньячишек пьете? — Сейчас и вам чай спросим. — Александр Петрович, я же живу здесь, рядом, вот и зашел. Новенькое что-нибудь есть? — Ананий Николаевич, картина преступления ясная, — Бахтин закурил. Нашелся честный интендантский офицер и забраковал большую партию шинелей, сапог и попах. Кроме того, он написал рапорт и передал его по команде в контрразведывательное отделение штаба округа. Те переслали его нам. Чиновник для поручений Кулик вместе с представителем городоначальства Беловым сей склад опечатали и поставили полицейский пост. И склад горит. Злоумышленники не знали, что старушка недавно заново из кирпича сложена, поэтому и вытащили труп городового. Городовому стреляли в затылок в тот момент, когда он пил коньяк. Преступников было двое. Один носит военные сапоги большого размера, у второго нога небольшая, и был он в остроносых ботинках. Полуянов знал или обоих, или одного из преступников. Судя по отзывам пристава Бойкова, покойный служил хорошо. Теперь Серегине характеризуют его сослуживцы самым плохим образом. Мол, пил, шлялся по кабакам, имел любовницу и дарил ей дорогие подарки. Это говорит Дергаусов и его сотрудники. Господин Кулик встретился нынче с людьми, знавшими покойного. — С кем? — спросил следователь. — С канцелярскими служащими, с двумя поставщиками. Они говорят о нем как о скромном и весьма честном человеке. Дергаусов сообщил, что Серегин постоянно играл в купеческом клубе и на бегах. Надзиратель Кац, обслуживающий бега, не опознал его по фотографии. Мать и сестра Серегина показали, что тот отдавал в дом жалование, не пил, а карты вообще в руки не брал. На шее покойного мы нашли глубокую царапину или легкий порез. Мать Серегина показала, что когда раздевала пьяного сына, то обратила на нее внимание. Сестра покойного пояснила, что брат носил на шее золотой медальон с женским портретом. По ее словам, Серегин был влюблен в какую-то женщину по имени Наталья. Кулик установил, что у Дергаусова есть содержанка-актриса, снимающаяся в фильмах кинокомпании «Рубин», «Талдыкин» и компания Наталья Вылетаева. Серегин был арестован в час ночи. Пожар возник в 11. Мать показала, что Серегин приехал домой в 10 минут первого. В своих показаниях он нарисовал несколько странную картину. Смотрите. В половину 11 я приехал на склад, застрелил городового, где не помню. Дальше. Стрелял в него из нагана. Прошу обратить внимание. Бахтин достал из стола наган. Это оружие Серегина? Из него не стреляли несколько месяцев. Городовой убит из браунинга «Клемент». Калибр 4,5. Бахтин положил оружие на стол. Браунинг отделан серебром, ручка перламутровая. Оружие дорогое. Думаю, что его не следует искать у торговцев-оружейников. Он куплен не в Москве. — Почему вы так думаете? — живо заинтересовался Гейда. — Больно заметное оружие, дорогое. По моему заданию, сыщики объехали московских оружейников. Никто пистолетик не признал. Теперь о служителе Нефедове. Господа Савинард и Бойков увидели человека, который заявил, что он не Федов. А подлинного служителя на месте не было. О его отъезде знал управляющий. Александр Петрович, Гейда встал. Я сейчас поеду к нему домой и доставлю в участок. Там он у нас заговорит, хохотнул Бойков. Не надо, господа. Подождите до утра. Надо выяснить, кто слышал разговор Нефедова с управляющим. А где Нефедов? Спросил Бойков. В соседней комнате. Бойков скинул наброшенную на плечи шинель. Сейчас он у меня все расскажет. Пристав вышел. Господа, продолжал Бахтин, здесь явная шайка. Один из них — Лженефедов, некая красивая дама, назвавшаяся сестрой Серегина, и человек, носящий офицерские сапоги. Теперь махинация отдела снабжения. Они все валят на Серегина. Но подполковник Княжин даже не упомянул его в своем рапорте. Надо его срочно разыскать. — Не найдете вы его, господа, — сказал вошедший маршалк. — Убит подполковник. Сегодня вечером зарезан ножом и ограблен. — Как так? — Шабальский вскочил. — А очень просто. У него при себе было 20 000 ремонтирских денег. Прознали разбойники. В подворотне в Армянском переулке его ножом и пырнули. Забрали портфель, часы, наган, портсигар золотой. — Что еще было в портфеле? — Бахтин вскочил. — Только деньги. — А документы какие-нибудь? — Не было. — Ананий Николаевич, надо срочно обыскать квартиру Княжина, но сделать это тайно. — Зачем? Они искали документы. Кстати, маршалк взял стакан чаю. Дворник показал, что во дворе болтался человек, очень похожий на того, кто подвод к Серегину дал. Карл Петрович, я беру Косоверьева Баулина. Позвольте мне с вами, попросил Гейда. Конечно. Только пойдите к гримеру, возьмите пальто штатское, кепку или шляпу, да шпор отцепите. Подполковник Княжин, находясь в Москве, жил у сестры в Армянском переулке. Ее муж, капитан, воевал на Кавказском фронте. Смерть брата она переживала тяжело, и разговаривать с ней было трудно. Но помог племянник Княжина, гимназист, он показал комнату дяде. Документов никаких не оказалось. Правда, в столе Бахтин нашел недописанное письмо. «Милый Серж, сообщаю тебе, что я плотно застрял в Москве. Здесь творится такое, что не поддается описанию. В отделе заготовок Земсоюза окопались истинные разбойники. Они поставили мне гниль, сулили деньги огромные, но я категорически отказался. Очень помог мне бывший прапорщик Серегин, он единственный честный человек в этом воровском болоте. Конечно, я подал рапорт по начальству, нашел нового поставщика, присяжного поверенного Усова, у которого пока храню все документы». Чем дело кончится, не знаю, на меня жмут и даже угрожают, но не беда. Ты же знаешь, Серж, что я человек нетрусливый. На этих строчках письмо обрывалось. Степан Николаевич, Бахтин подошел к Гейде. Снимайте пальто, маскарад отменяется. Господин гимназист, найдите, будьте любезны, старые ненужные бумаги. Любые? Радостно спросил гимназист. Какие не жалко. Мальчик принес несколько старых тетрадей. — Отлично. Косоверьев, сделайте пакет и опечатайте его. — Зачем? — в недоумении спросил чиновник. — Делайте, как я сказал. — Баулин, дворника немедленно. Потом они составили опись, запечатали пакет в присутствии дворника, заставив его расписаться в протоколе. — Иван, — Бахтин вывел Косоверьева в коридор. — Ты с Баулиным пока останешься здесь, в Дворницкой. Я пришлю срочно двух наружников. К дворнику должны подойти, я это чувствую. Бахтин приехал в сыскную, срочно послал людей к Косоверьеву и выяснил адрес Усова. Проживал он в Богословском переулке, угол Большой Дмитровки, в доме Кабановых. Квартира номер 20, в билетаже. Бахтин пошел пешком. Да чего здесь идти было? Перешел Тверскую. Прошагал Козицким, вот и Большая Дмитровка, а там Богословский. Седой швейцар распахнул дверь, но, увидев полицейского в высоком чине, даже не спросил ничего. Бахтин поднялся в билетаж и увидел обитую красной кожей дверь с сияющей медной дощечкой, присяжный поверенный Усов П.Ф. Бахтин усмехнулся и позвонил. Дверь открыла прихорошенькая горничная. — Петр Федорович дома. — Как доложить, прикажете? Скажите, из полиции. Горничная исчезла в комнате, а Бахтин оглядел прихожую. Ничего лишнего. Все дорого, но со вкусом. В прихожую, надевая сюртук, вышел Усов. — А вы? — изумился он. — Как видите. — А в чем дело?